«Нефтяники приехали», — зашипела рация, стоящая на моем столе. Мы с Димой и Туманом как раз сидели в моем кабинете и обсуждали рабочие вопросы. «Рановато они», — посмотрел на часы Туман. «Давайте сюда их», — сказал я в рацию. Через пару минут открылась дверь, и Слива, спросив разрешения, впустил внутрь нашу знакомую троицу. Первым зашел улыбающийся Станислав. Следом высокий управленец Антон, и последним Грушник. Взгляд напряженный, смотрит по сторонам, но, увидав в кабинете только нас троих, немного расслабился. «Добрый день, молодые люди!» — радостно поздоровался с нами Толстый. Обменявшись рукопожатиями, присели за стол друг напротив друга. «Вы подумали над нашим предложением?» — спросил Станислав. «Посоветовались со своими компаньонами?» От меня не ускользнуло, что Антон чуть улыбнулся уголками губ. Видимо, уже представляет, как начнет копаться у нас внутри и вытаскивать на свет Божий все наши доходы и резервы. «Подумали, конечно», — откинулся я на своем кресле, — «и посоветовались». «И каков ваш ответ?» — с самодовольным видом спросил Станислав. «Отрицательный», — выдержав небольшую паузу, ответил я. Улыбки с их лиц мгновенно пропали. Антошка аж заерзал в кресле. Мы втроем сидели и молчали, ждали, что они скажут. «Это окончательное решение?» — спросил Толстый. «Да, и пересмотру оно не подлежит. Мы сами вполне справимся со своим бизнесом и своими проблемами. В чьих-либо советах, консультациях и знаниях мы не нуждаемся». После этих слов я посмотрел на Высокого. Тот сидел молча, только его взгляд из-под лба говорил о том, что он готов пристрелить меня прямо тут. Уж очень глазки злыми были. «Ну что же», — вздохнул Толстяк, — «это ваше решение, и я его уважаю. Жаль, что вы не приняли наше предложение. Наш колоссальный опыт в решении тех или иных проблем мог прийтись вам как нельзя кстати. Время тут такое сейчас не очень спокойное», — вперевшись меня взглядом, сказал Толстый. «Бандиты, вернее, одиночки, которые привыкли жить по своим законам и правилам, могут доставить большие неприятности». «А Стасик-то не дурак. Завуалированно нам угрожает. Прямо не говорит, что может нам проблему создать». «Мы готовы к решению всех возникающих проблем в нашем бизнесе», — подключился Дима. «А вы точно уверены, — внезапно подал голос Грушник, — что со всеми проблемами сможете справиться?» И его голос не выражал ничего хорошего. Он наклонился в кресле и, приблизившись к нам, положил руки на стол, сцепив их в замок. «Уверены, — хлестко ответил ему Туман, — опыта и знаний нам хватит». «Может, вы разрешите мне поговорить с вашими компаньонами?» Сделал еще одну попытку Стасик. «И я донесу до них всю информацию в более развернутом виде. Я не сомневаюсь, что вы передали им все, о чем мы с вами тут пару дней назад говорили, но вполне возможно, у вас просто не было информации для ответа на отдельные специфические вопросы». «Они меня хорошо поняли», — с полным серьезностью лицом ответил я. «И мы приняли решение. Я не думаю, что в вашем с ними общении есть необходимость. Вернее, эта необходимость просто отсутствует». «В жизни всякое бывает, Александр», — прищурившись и наклонив голову, прошипел Грушник. «Вдруг кому-то не понравится, как вы ведете свой бизнес. Могут из-за угла просто пальнуть». «Тут-то не там», — он кивнул себе за спину. «Ого, а вот и угрозы пошли». «Ты нам что, угрожаешь?» — спросил Туман. «Нет», — посмотрев ему в глаза, ответил тот. «Но случиться может всякое». Ну вот, началась игра в гляделки. Туман и Грушник уставились друг на друга, и мне показалось, что они сейчас точно подерутся. Пора прекращать этот спектакль. Станислав, обратился я к нему, давайте на чистоту. Мы же прекрасно понимаем, чего вы хотите. Неужели вы правда думали, что мы вас пустим в наш бизнес и позволим вам рулить им? Опа, как его прибило-то сразу. Он аж пятнами пошел после моих слов. Да надоело. Здрасте, до свидания, все вежливые. Прям спектакль развели. И мы, и они знаем, для чего мы тут собрались. Просто все стараются быть вежливыми. Только это нахрен никому не надо. Я бы уже сунул им по разу в морду и выкинул отсюда. Но не люблю я все эти телячьи нежности. Я говорил о том, взяв себя в руки, сказал Толстый, что вы, Александр, далеко не глупый человек. И ваша команда достаточно хороша. Затем он чуть почмокал своими пухлыми губами и продолжил. Но, думаю, ты, резко он на «ты» перешел, знаешь ситуацию в этом городе. Наверняка пробили и понимаешь, кто тут всем рулит и командует. Стасика понесло. Ты же жил в то время, он также кивнул себе за голову, и знаешь, что за спокойствие надо платить и делиться. «Это всякое может случиться», — снова зашипел Грушник. «Послушай», — также зашипел на него Туман, — «Лука или Егор Алексеевич Старинов, пугать нас не надо». И вот тут они охренели. И у всех троих брови мгновенно стали домиком. Лука аж в кресле назад откинулся. Настолько неожиданно для него было то, что Туман его полное имя назвал. «Ты прав. Тут, не там», — улыбнувшись произведенным эффектом, продолжил Туман. «Это в том времени было. У кого власть и деньги, тот и прав. Всегда и везде». И они чувствовали свою безнаказанность, делали, что хотели. «Но вы же знаете, что мы из себя представляем. Какого хрена вы нас на понт тут берете?» «Вы хотите войны?» — резко придвинулся я к Стасику. «Устроить тут 90-е? Как в том мире было? Ходить, ездить и бояться, что тебя взорвут или пристрелят сегодня? Вы же об этом нам сейчас намекаете?» «Ты же и намекаешь», — ткнул я пальцем в Грушника. «Только вы не учли, что мы тоже не лыком шиты». Тот аж отшатнулся от меня и пошел пятнами. Они были в растерянности. Инициатива разговора потихоньку уходила от них. А тут мы совсем вперед выбрались. Я решил добить их и не юлить. «Если тут всякое случается, как ты говоришь», — снова обратился я к Грушнику, — «и из-за угла могут пальнуть. Посмотрите вот на это». Я достал из ящика своего стола и положил перед ними три папки с досье на каждого из них. Там же лежали и фотографии. Те переглянулись, и каждый потянулся к лежащей перед ним папке. Открыв и посмотрев папки, Стасик мгновенно покраснел, Антошка сдулся, и было видно, как он испугался, а бывший Грушник только молнией в нас взглядом метал. «Только попробуйте рыпнуться в нашу сторону», — угрожающе сказал им Дима. «Кровников у вас полно будет». «Вам все понятно, Станислав Олегович Краснов и Антон Юрьевич Карачаев. Или вам надо посоветоваться с вашими компаньонами Михайловым и Кузьминой?» Продолжил я давить их. «Адрес сказать, где они живут?» «Или Кузьмина у вас только за финансы отвечает и не лезет в дела управления?» «С молоденькими ребятками веселится постоянно. А потом они по наследству Антону Вячеславовичу переходят?» «Все. Пипец. Они совсем охренели». Стасик только воздух ртом хватал, а Антошка, мне кажется, уже готов был бежать. От его ехидной улыбочки не осталось и следа. Они втроем разом посмотрели на меня, но в их взгляде уже не было той уверенности и наглости, с которой они пришли сюда. «Да, мы многое знаем», — кивнул я головой. «Давайте так. Вы не лезете к нам, мы не лезем к вам. Ваш бизнес нам не интересен. Да, мы займем определенную нишу с блюром. Но могу вам гарантировать только то, что он будет дороже вашего бензина. А вот кто что будет покупать, решать потребителю. Платить вам мы не собираемся. В случае каких-либо проблем в нашу сторону, как ты сказал, ткнул я пальцем сидящего красного, как рак грушника, ответ будет адекватным. Это, может, в 90-х управы не было на всяких ракетиров. Там люди боялись всего и вся. А в этом мире все по-другому. Но, думаю, этого ни нам, ни вам не надо. Все хотят спокойно жить и работать. Нужна будет наша помощь в чем-либо? Обращайтесь. Поможем, чем сможем. «Недооценили мы вас», — покачал головой Станислав. «Хорошо, я вас прекрасно понял. Это мы можем взять?» — поднял он папку. «Конечно», — ответил я, — «у нас еще есть». «Всего доброго», — зловеще улыбнулся Туман. Троица поднялась со своих мест и, не подавая нам рук для пожатия, вышли из кабинета. «Уехали!» — зашипела рация голосом Сливы. «Вы чего им наговорили там? Они злыми и красными были!» «То, что надо!» — ответил Туман и выключил рацию. «Этот кон наш!» — наливая себе кофе, сказал Дима. «Стасик все понял», — произнес я. «Очень хорошо понял». «Да», — согласился Туман, — «мы им хорошо дали понять, что церемониться с ними не будем, если что». «В общем, считаю, что все прошло лучше некуда». «Теперь ты, Дим», — кивнул я ему. «Слушай и собирай инфу». «Да понятно». «Дальше какие планы у нас?» — спросил, потягиваясь Туман.